Мистер Мол, пролог. Странно, злость никуда не исчезла и даже не ослабла. Я думал, что когда дам ей волю, совершу свою месть, то она утихнет. Но этого не произошло. Просто теперь она, как бы, отошла на второй план, сжавшись в комок черной ненависти. Я же, тем временем, продолжал исчезать. Времени становится все меньше. Собственно, что вообще происходит? Первая часть этой истории довольно обычная. Я вырос в нормальной семье, учился в школе, потом в институте, после устроился на работу. Разве что, стоит отметить, что у меня был некий бзик на приобретении своего дома. В детстве я часто слышал от отца фразу «мой дом, мои правила», это выражение намертво укоренилось у меня в голове. Я всегда знал, что квартира родителей – это не мой дом, это дом моего отца с его правилами, где все будет так, как он захочет. Собственный дом был для меня олицетворением свободы и независимости. А потому, как только у меня появилась такая возможность, я взял ипотеку и приобрел свой собственный дом. И это было действительно прекрасное время. Я наконец-то почувствовал себя на своем месте, я был счастлив, обустроив свою собственную берлогу. А потом, когда дом полностью стал моим, когда ипотека была выплачена, эта земля понадобилась строительной компании, которая решила построить здесь торговый центр. Банальная история. Некоторые частники из соседних домов уже продали их и съехали. Я же был зол и упрям. У меня хотели отобрать самое дорогое, мой дом, ради которого я столько работал. И, что же мне предложили в качестве компенсации? Старая маленькая квартира в аварийном жилье. Это было просто унизительно. Может, я бы согласился на продажу, если бы мне дали компенсацию, соразмерную моим усилиям и тратам, чтобы я не чувствовал себя обманутым и обворованным. Но эти ребята так не работают. Словно вести дела честно для них равноценно позору. Нет, вместо этого ко мне пришли двое мужчин. Один массивный бугай, живое воплощение стереотипа о тупых мускулах. Второй же был жилистым мрачным стариком. И в первую встречу, они меня просто избили. Старик еще пригрозил ножом. Мне ясно дали понять, что мой дом теперь не мой дом. Но, я был слишком упрям и слишком зол. Закусив у дела, я отказался отдавать свое жилище и обратился в полицию. Вот только, полиция даже не приехала, вместо них вернулись бандиты, которые уже знали о моем обращении в участок. Я понял, это было наказание за ебедничество. Ну а еще я стал примером для тех частников, которые также не хотели расставаться со своими домами. Я умирал долго, привязанный к стулу и превращенный в кровавое месиво. Бугай испытывал огромное садистское удовольствие, превращая меня в отбивную. В то же время старик перевернул мой дом вверх дном, пока искал документы. И, в самом конце, он снова показал свой нож, чтобы вскрыть мне горло. Истекая кровью, не в силах сделать вздох, я наблюдал, как эти бандиты уходят. И, вроде бы, я должен был быстро умереть, с перерезанным-то горлом. Но нет, это была долгая и мучительная смерть. Мое тело словно отказывалось умирать. Без дыхания, залитой кровью, я продолжал купаться в собственной ярости. Словно гнев не давал мне окончательно умереть. Я даже не знаю, сколько часов я агонизировал, пока мое тело медленно задыхалось от кровопотери и недостатка кислорода. На этом закончилась первая часть этой банальной истории. И началась вторая, странная и какая-то нереальная. Когда мое тело наконец-то погибло, я освободился. Мой гнев покинул тело и обрел форму. Тогда я мало что понимал, ошарашенно осматривая свою полупрозрачную форму. Я стал призраком. Для человека, который всю жизнь с усмешкой отвергал всякую мистическую чепуху, это было весьма шокирующим обстоятельством. Но уже тогда я почувствовал, как мое призрачное тело постепенно исчезает. Гнев удерживал меня в этом мире, и, тем не менее, надолго этого не хватит. Я просто знал это и решил отбросить вопросы, чтобы не потерять время. Отдавшись гневу, я отправился следом за бандитами. И, мне даже не пришлось их искать, я просто захотел и оказался прямо перед ними. Для меня не было пространства. А дальше в порыве ярости, я набросился на старика. Кэр-ха-ха-ха. Выпучил он глаза и захрипел, когда мои пальцы с силой сжали его горло. Он пытался отмахнуться, но его руки проходили сквозь мое призрачное тело. Я же душил его словно не руками. Его душил мой воплощенный гнев. И до последнего момента старик даже не видел меня, лишь когда его глаза начали закрываться, наши взгляды встретились, и он осознал, что происходит. А потом, уже более уверенный в своих силах, я расправился со вторым бандитом. В этот раз я даже не бросался на него, просто протянул руку, и он начал задыхаться, схватившись за свое горло. Не знаю как, но я еще и поднял его над землей, усилив давление. Тогда я почувствовал себя Дартом Вейдером и не смог сдержать злой усмешки. И, собственно, на этом все. Мое время истекло. Хотелось бы добраться и до тех, кто натравил на меня бандитов, но то ли мне злости для этого не хватало, то ли само по себе призрачное воплощение, даже с гневом, не способно так долго существовать в этом мире. Я исчезал, и, нет, распаляя в себе гнев, я окунулся в него с головой, обретая некоторую форму материальности. И, в то же время, я чувствовал, как убитые мной люди делают меня сильнее. Их смерть нет, остатки их жизненной силы. Чисто интуитивно я притянул их к себе и выпил. Это дало мне еще немного времени. Оставалась лишь одна проблема. Я не знал, кого мне нужно искать. Так что, первым делом я направился в офис строительной компании, а после была тропа мести. В какой-то мере меня даже шокировало то, сколько людей оказалось замешано во всем этом дерьме. Это были не махинации парочки коррупционеров, а целая отлаженная система, которая пожирала людей конвейером. Менеджеры, которые обо всем знали и вели дела компании. Директора, сидящие на вершине этой навозной кучи и жрущие красную от человеческой крови икру. Банда, занимающаяся наркотиками, члены которой подрабатывали на стороне, выбивали подписи с земельщиков, договаривались с владельцами квартир и убивали, когда это было нужно. Ну и, напоследок, продажные полицейские, которые, вместо помощи, докладывали бандитам, если на них кто-то жаловался. После десятка задушенных я уже перестал считать, и вот, все закончилось. Моя месть свершилась, но злость не исчезла. Даже забавно то, что мстил я не за свою потерянную жизнь, а просто за свой отнятый дом. Так посмотреть со стороны, совершенно глупая причина для мести. Но, для меня это было особое место, которым я дорожил. Единственное место, где мне было спокойно, где я был счастлив. Дом был для меня дороже, чем что-либо еще. Это, черт возьми, был мой дом. Хах, гнев снова распаляется, а время на исходе. Но оно уже и не нужно, я закончил свои дела в этом мире. И, забравшись на крышу случайного здания, просто наблюдая закат солнца, сажусь на край. Мое тело становится все прозрачнее и в некоторых местах просто растворяется в воздухе. Вот и все. Прикрыв глаза, откидываюсь на спину и погружаюсь в черные воды гнева. Это все, что у меня осталось. В то же время, злость, обида, боль и страх, все сливаются в океан ненависти. Это чувство поглощает меня, и я чувствую боль по всему телу. В памяти всплывают странные образы. «Ты провалил мое испытание, ученик. Как жаль», — протянул мужчина в темном саване. «Это обида и ненависть, в которых плескались образы. Она была так знакома. Ничего, я найду тебе замену. Ты мне больше не нужен». Подняв руку, он зажигает алое лезвие света, и в этот момент образ стал особенно узнаваемым. Темный лорд Ситхов, Дарт Сидиус, вот кто это был. Ра-а-а. Гнев всколыхнулся. Я переживал это воспоминание особенно ярко. В моих руках зажглись два световых меча, пылающие алой яростью. Быстрый удар, стремительный натиск. Гнев питает ослабленное тело. Сидиус как-то сдавленно крякнул, блокируя первый удар, и едва смог уйти от следующего. Он был готов к яростной атаке, но натиск оказался слишком силен даже для него. С яростью мое мастерство никуда не исчезло, а сила окружала меня мрачным потоком, не позволяя Сидиусу применить против меня техники. Темное предвкушение захлестнуло меня от осознания, что я теснил учителя. И, когда я уже почти вкусил триумф победы, фиолетовые искры перекрыли собой все. Молния сил разрывала мою защиту в клочья, прожигала плоть и вонзалась в нервы, выкрутив мое тело болезненными конвульсиями. Но, эта боль была даже привычной, в какой-то мере. Я даже не выпустил оружие из рук. Ха! Последовал удар силы, и меня отбросило, перевернув несколько раз в воздухе. Гнев все еще питал меня, но я чувствовал растущую слабость. Тело было на пределе. Вот и все. Довольно протянул Сидиус. Ты слишком слаб. После всех этих кульбитов я потерял оружие, да и не уверен, что смог бы снова сорваться в яростном натиске, способным потеснить Сидиуса. Но, даже так, я отказывался умирать просто так. Испив гнева, я подрываюсь с земли в последнем рывке. Ха-ха-ха. Сидиус натурально опешил, когда я вцепился зубами в его руку, прокусив кожу и почувствовав кровь Ситха. Стремительный жест, и в него направляется вся моя сила, Все, что я мог выдать, весь мой гнев и страх, все слилось в единственный удар силы, что должен был просто оторвать ему голову. Но, Сидиус просто поднял кулак, и мой удар разбился о его силу, как о нерушимый барьер. Я падаю без сил, это все, не осталось ничего, что я мог бросить против него. Ха-ха-ха, отлично, ученик, ты прошел испытание. Че что? Через силу выдавил я вопрос. Суть этого испытания была не в выживании. Этот месяц ты провел в нескончаемой битве лишь для того, чтобы твой разум достиг предела. Целью испытания было выковать из твоего смятения клинок чистой ненависти. Ты должен был всем сердцем возжелать убить меня, своего учителя. Даже удивительно. Казалось, что я уже не могу пошевелиться, все тело будто окаменело от усталости. Но, я все равно врезаю кулак в землю и поднимаюсь на ноги. Превосходно, ты прошел свое последнее испытание, ученик, учитель. Нет, отныне ты не просто ученик. Твое обучение окончено, теперь ты владыка ситхов. Ты выбрал путь тьмы, путь истинного могущества. Ты Дарт Мол, мой верный последователь. Да, учитель, на этом моменте воспоминание исчезает в черноте, и остается только ненависть. А потом, хах, резко вздохнув, я подскакиваю с кровати. От меня отшатнулся медицинский дроид. Пациент пришел в сознание. Расслабившись, я устало упал на жесткую койку. Приподняв же руку, смотрю на свою ладонь. Красная кожа и черные тату. Из груди рвется вздох облегчения. Это все еще мои руки, я все еще Заброк. А то в бреду привиделось, будто я был человеком. Так, стоп, почему я? Дарт Мол, какого? Это мои руки, мое тело, я что-то совсем не уверен. Глава 1 самообучение. И, все же, я Дарт Мол. Это все сложно объяснить, но, в тот момент, когда моя человеческая сущность исчезала, окунувшись в гнев, это чувство словно соединило меня и Мола, и я выпил его жизнь и всю его сущность так же, как выпивал жизни тех бандитов, которых душил своей злобой. Ситх же был ослаблен и истощен, последнее испытание Сидиуса отняло все его силы, он уже не мог сопротивляться, и он был еще жив. В результате, я получил много больше, чем мог переварить. Личность Мола, его сила, навыки, воспоминания, все это навалилось на меня неподъемной горой и просто раздавило. Теперь же я снова ощущал себя целым, но уже не был уверен, человек ли я с земли, или Заброк, ученик темного лорда. Скорее всего, даже что-то новое, рожденное из двух частей. Но я не могу сказать, что тот Мол и тот человек были не мной, а кем-то другим. Я просто словно пережил опыт их жизни и стал более зрелым. Хах, глубоко вздохнув, я поднимаюсь с койки. Это место, я его помню. Лаймер Шенерго, тайная база Сидиуса на Корусанте. После окончания академии, он часто тренировал меня здесь лично. Невольно поморщившись, я снова вспомнил академию. Несмотря на то, что в эти 5 лет Мол гораздо меньше подвергался пыткам Сидиуса, как части обучения, все равно, это было самое темное время моей жизни. Нет, не совсем так. Это время было приятным. У меня появились друзья. Но, все закончилось приказом Сидиуса убить всех учеников и учителей. И я вырезал всю академию подчистую, без всяких сомнений. Сердце кольнуло болью. В памяти всплыл образ Килинди. А еще была Дейлин. Но особенно сильным было воспоминание о Килинди Матока. Молодая науталанка, которую действительно можно было назвать моим другом. Я помню, как они с Дейлин обещали мне некий сюрприз. Возможно, тогда меня мог ждать ГММ, неважно. Тот молодой Мол не был глуп и понимал, что мог взять сразу 2 красивых девчонок. Но он осознавал, что тогда уже просто не сможет их убить. А потому, сделал это быстро, не дав сомнениям окрепнуть в его сердце. Каким же я тогда был идиотом? Привязанности – это слабость. Пусть так, но привязанности – это и прихоть. Отказываясь от них, ты и проявляешь слабость. Потому что тот, кто обладает силой и властью, может позволить себе любые прихоти. Впрочем, тот Мол действительно не мог позволить себе подобного. Но это не все. Вспоминая свою жизнь, как Мола, я смотрел на нее новыми глазами. Обучение Сидиуса. Я все еще не понимаю, как он смог так качественно промыть мне мозги. Это была не какая-то техника силы. Нет, это были чисто психологические манипуляции, постоянные пытки и обучение на грани садизма. Но он смог убедить меня как-то связать в моем мироощущении мою личность и Орден Ситхов. Тот старый Орден, что был уничтожен джедаями. Орден, к которому я вообще практически не имел никакого отношения и за который был готов убить и умереть. Сидиус воспитал в своем ученике жажду мести, взращивал в нем гнев, и умело направлял его на джедаев. А еще, я вспоминал, что последние несколько лет темп обучения снизился. Старый мол этого даже не замечал, просто больше времени уделяя самостоятельным тренировкам. Настоящий же я видел все. Страх Сидиуса. Темный лорд был впечатлен талантом Забрака, а старого мола более чем можно назвать гением. Он был очень силен, легко осваивал техники силы, но, ярче всего его талант раскрылся в фехтовании. Я потратил на достижение мастерства в шестой форме 9 лет, ты справился за 3 года, всплывают в памяти слова Сидиуса. И это была не пустая похвала. Сидиус вообще был скуп на похвалу и гораздо чаще говорил о своем разочаровании. А еще, шестая форма, она же форма умеренности, является симбиозом всех предыдущих форм владения световым мечом. И чтобы действительно стать мастером Нимана, нужно приблизиться к мастерству во владении хотя бы несколькими предыдущими формами. Старый мол за 3 года интенсивного обучения стал, если не мастером, то очень мощным фехтовальщиком каждой из 5 форм, после чего сосредоточился на шестой, достигнув в ней мастерства, также овладев стилем джаркой, боем парными мечами, и перешел к седьмой форме, джуя. И в этой технике владения он также оказался особенно талантлив. Седьмая форма базируется на управлении гневом, она питается им, а гнева у мола было не занимать. Даже Сидиус не ожидал, что старый мол достигнет такого мастерства во владении мечом. И, если бы бой ограничивался только мечом, 17-летний Забрак без особого труда смог бы разделать Дарта Сидиуса. Но в силе старый владыка был ощутимо могущественней. А еще, последнее время Сидиус почти не сражался с молом в дуэлях. Даже в последнем испытании Сидиус выступил против своего ученика только после того, как мол оказался истощен месяцем постоянных сражений. И даже тогда, старый мол чуть не убил Сидиуса. Что же касается техник силы, в этом мол был уже не так хорош, и не то чтобы ему не хватало какого-то таланта. Просто обучение владыки нельзя было назвать полноценным. Сидиус никогда и не собирался учить мола как полноценного владыку ситхов. Нет, из него воспитывали оружие, ситха-убийцу, острейший клинок чистой ненависти. Сидиус обучил мола основным приемам, но самые мощные техники темной стороны он раскрывать своему ученику не собирался. Тем не менее, он, все же, научил своего ученика огромному количеству техник, как нейтральных, так и темных, но он в этом деле совершенно не усердствовал, так что действительно освоил мол меньше половины, а остальное только пару раз смог выполнить через предельную концентрацию, и больше к тем техникам не возвращался. Отчасти из-за этого мол и полагался именно на физическую составляющую боя, больше доверяя своим мечам, нежели силе. Тем не менее, просто за счет таланта и усердия, он очень хорошо овладел некоторыми техниками. Лучше всего он использовал телекинез, сокрытие, мехудеру и ярость тьмы. Особая техника темной стороны, позволяющая погрузиться в ненависть и питаться ею. Гнев придает силы, делая ситха более живучим, повышая его физические способности, а техники силы становятся мощнее. Но длительное использование этой техники любой техники темной стороны ведет к разрушению собственного тела. Такие повреждения восстанавливаются тяжелее, чем обычные раны, но с помощью тех же техник темной стороны можно исцелиться быстрее, особенно если использовать вытягивание жизни. Но после этого все равно останутся некоторые уродства. Мол не единожды переступал черту своих возможностей, но здесь на его стороне была физиология датамирского Забрака. С самого своего рождения датамирцы чуть ли не купаются в темной стороне, что особенно сильна на этой планете. Болевой порог и способность погружаться в темную сторону у Забраков гораздо выше, чем у многих других. Из-за этого последствия разрушения для мола также были не столь ужасны, как для ситха-человека. Остались лишь желтые искаженные глаза и пожелтевшие зубы. Ох, я наконец-то поднялся на ноги и размял плечи. Даже после лечения все тело болело. Ко множеству старых шрамов добавились новые. Хотя из-за грубой красной кожи и множества черных тату, эти шрамы практически незаметны. Они просто сливаются с ситхскими метками. Тем не менее, несмотря на эту ноющую боль в мышцах и суставах, я чувствовал себя просто прекрасно. Я был жив, и теперь я уже не ученик, а лорд, Дарт Мол. Сделав небольшую разминку, я мысленно осадил себя. Сидиус нарек меня лордом ситхов, но нужно понимать, что вот это уже было не совсем искренне. Он не считает меня лордом, равным ситхом. Мол так и остался для Сидиуса инструментом, готовым к бою клинком ненависти. И если я перестану быть для него удобным инструментом, то стану неудобным конкурентом. Я видел это. Сидиус опасается Мола, его таланта и мастерства. Тем не менее, темный лорд Ситхов гораздо сильнее меня. Может, не во владении световым мечом, но в силе точно. И он опытнее. Я не могу просто взять и убить его. Бегство, возможно, я смогу сбежать и спрятаться. Техники сокрытия Сидиус обучил меня просто отлично, действительно на совесть. Но, черт возьми, я не хочу бежать. Я хочу стать сильнее. Глубоко вздохнув, прекращаю разминку. И, вытянув руку в сторону тумбы, телекинезом притягиваю к себе две рукоятки световых мечей, чтобы подключить их к специальным креплениям на поясе. С оружием я чувствую себя лучше. А еще, теперь я четко осознавал, что это странное помутнение рассудка и перерождение не повлияли на мои навыки. А вот мощь силы возросла в разы. Это сложно описать словами, но те манипуляции силой, что требовали раньше особой концентрации, даже тот же телекинез, сейчас все это давалось так легко и просто, как никогда прежде. И я чувствовал, как плещется во мне сила. Довольно быстро я пришел к пониманию, что моя человеческая сущность обладала просто огромным потенциалом в силе, что и позволило мне задержаться в мире после смерти в качестве призрака и интуитивно использовать весьма непростые техники. И теперь эта сила объединилась с талантом Мола. Все же, Сидиус успел воспитать в нем жажду силы, присущую ситхам. Мое сердце трепетало от мысли о том, насколько сильнее я могу стать, раскрыв свой потенциал. Могу ли я превзойти Сидиуса? Точно могу. Дарт Мол мог бы это сделать, если бы для него нашелся достойный учитель, способный раскрыть его потенциал. В любом случае, возвращаясь к действительности, устроившись прямо на полу в позе для медитации, я окунулся разумом в силу. Это помогло немного успокоиться и поразмышлять. Что мне теперь делать? Мое обучение закончено, но мне еще есть куда расти. Хотя очевидно, что теперь Сидиус не станет особо активно меня учить. И стоит ли вообще оставаться с ним? Да, стоит. Пусть я теперь и сам лорд, но все еще могу вытянуть из Сидиуса новые техники. Пока я остаюсь удобным инструментом, я буду в безопасности от него. Правда, бытие клинком ненависти, само по себе, тоже требует немалых усилий и не гарантирует выживания. Но, боюсь ли я этого испытания? Ни капли. И снова я осадил себя. Нельзя находиться рядом с Сидиусом и быть в безопасности от него и его планов. Тем не менее, сейчас не лучшее время, чтобы бежать от него сломя голову. Но, пока что я действительно в относительной безопасности, а там, со временем появится больше возможностей. Постепенно размышление в медитации превратилось в тренировку. Предметы в комнате начали подниматься в воздух, и я оттачивал свой контроль. А потом, не прерывая медитации, я поднялся на ноги и снял с пояса свои мечи. Вещи все еще удерживаются телекинезом, но я активировал клинки и начал повторять давно отработанные движения. В конечном итоге, выполнив все основные приемы разных форм, я успокоился и снова уселся в позе полулотоса. Телекинез возвращает предметы на свои места, и именно в этот момент двери комнаты открываются. Я не открываю глаз, но вижу. В проходе стоит он, мужчина в мрачной робе. Темный владыка ситхов, Дарт Сидиус, он же Шиф Палпатин, сенатор от сектора Чомия и планеты Набу. Ученик. Протянул он обманчиво доброжелательным тоном. Учитель. Спокойно кивнул я. Раньше просто склонил бы голову в знак подчинения. Но сейчас я ведь больше не просто ученик, я лорд. Пусть и формально. На раз Сидиус сам это признал, пусть теперь соответствует. Как ты себя чувствуешь? Мои силы восстановились. Очень хорошо, ученик. Тогда нечего тебе здесь рассиживаться. У меня есть для тебя задание. Что я должен сделать, владыка? Вот так, просто и прямо, без словесных кружев, четко и по делу. Сидиус только улыбался от подобного подхода, полностью удовлетворенный прямотой своего живого оружия. Дальше он зашел в мою комнату и, следом за ним пришло тягучее ощущение тьмы. До этого он ощущался просто как обычный человек в плаще. Теперь же на меня давило присутствие истинного владыки ситхов. Дыхание перехватило, но Сидиус не впервые проворачивает этот фокус. Тем временем, он достал из своего рукава датапад, провел по нему рукой, и появилось голографическое изображение Ксеноса. Иктатчи, если не ошибаюсь, этот торговец скоро будет на Корусанте для заключения деловой сделки. Он твоя цель, убей его. Он должен исчезнуть, или же это показательная казнь? Казнь, коварно улыбнулся Палпатин. Но, ты должен все сделать так, чтобы не раскрыть свое владение силой. Прочая информация на диске. Оставив датапад на моей койке, он просто ушел. Я же выдохнул и взглянул на диск. Да, показательная казнь торговца — это напомнило мне о собственной смерти. И, если бы я оставался тем человеком, то ни за что не согласился бы на эту роль ликвидатора. Но как Дарт Мол, я был готов к этой роли, готовился к ней всю жизнь, и кровь словно закипала в предвкушении. Проверка навыков в настоящем деле. Хотя, очевидно, это было относительное и простенькое задание для начала. И так началась моя новая жизнь. Первое задание оказалось даже слишком простым. Я без проблем добрался до цели и, перебив охрану из наемников, располовинил торговца, быстро и безжалостно. Следующая миссия мне понравилась больше, так как нужно было убить криминального авторитета. Потом был коррумпированный сенатор, и снова торговцы. К тому моменту до меня дошло, что этими убийствами я помогаю неймадианцам заключать нужные им сделки. И некоторым успокоением для меня стало то, что практически все мои цели не были невинными жертвами. Торговцы не были честными дельцами, они больше походили на работников строительной компании, которых я с удовольствием удавил. В самих же миссиях я продолжал оттачивать свои навыки. Отражал выстрелы охранников световым мечом. Использовал телекинез в бою, естественно, не оставляя свидетелей. А также применял различные техники для затирания следов. В основном, меху-деру, которая позволяла легко уничтожать данные с камер наблюдения. Попутно я занялся пересборкой своих мечей. Какой еще Дарт Мол без светового посоха? Пока что у меня было просто два световых меча, но, вспоминая образ из фильма, я прямо загорелся идеей обзавестись экзотичным оружием. Его преимущество именно в необычности. Джедаи больше приучены сражаться против таких же мечников, как и они сами, которые используют классические стили и обычные мечи. Но двойной меч-посох, это может смертельно удивить врага джедая. Главное, не показывать оба клинка сразу. И, хоть даже среди самих джедаев есть практики с подобным оружием, это все еще редкость. И с этим начались новые тренировки. Фактически, я уже не просто изучал новый стиль. Уже став мастером, я не нуждался в этом. Нет, теперь я создавал свою собственную форму боя, используя все, чему успел научиться. Мне не нужно быть похожим на кого-то, кроме как на самого себя. Мой стиль не должен быть открытой книгой для опытного мастера, а потому, помимо модернизации боевых приемов, я также улучшал свой меч, добавляя ему новые функции, как двухфазный режим, позволяющий вместо плавной регулировки моментально менять длину клинка, а также возможность разделения мечей. И, конечно же, во время этих тренировок я начал отрабатывать техники силы, которые знал, но которыми почти не владел. То, чему Сидиус обучил меня чисто для галочки, чтобы мое обучение могло считаться обучением ситха, и чтобы мое признание Дартом Молом не было совсем уж фарсом. И, сначала я сосредоточился на полезных нейтральных техниках, решив ограничить применение темных сил, пока был на Корусанте. Первое время Сидиус давал мне довольно простые задания в столице, где мог лучше меня контролировать и подстраховать в случае провала. И, кстати, многие темные техники отличаются от нейтральных и светлых лишь тем, что они усилены гневом. Например, техника Мальстрём, которую я намерен в будущем отточить. Но эту же технику можно использовать без темной стороны, просто создав защитную сферу телекинеза, но она будет не так эффективна при накоплении кинетической энергии и выбросе силы. С удушением также, по сути, это просто форма телекинеза, но она не работает полноценно без усиления гневом и реального желания убить. И почему нет техники, например, сжатия сердца? Точнее, такая техника есть, но она гораздо сложнее удушения. Но ее сложность в том же, почему удушение не работает без гнева. Все дело в силе, а точнее в том, что она есть везде и во всех живых существах. Даже обычные люди полны силы, они ее просто не чувствуют и не могут использовать, но она в них есть, и эта сила защищает их, не дает чужой воле проникнуть внутрь. Из-за этого гораздо сложнее воздействовать телекинезом на внутренние органы. Таким способом крайне сложно действительно убить жертву, но можно нанести серьезные внутренние повреждения. Влияние же на разум действует несколько иначе, это уже техника обмана, а не прямого воздействия. Удушение же давит снаружи. Но, опять же, нужно сильное стремление к убийству, а также гнев, чтобы пересилить естественное сопротивление не жертвы, но самой силы. Так сразу вспоминаешь учение о живой силе. Возвращаясь же к моим тренировкам, я взялся за более полноценное освоение барьерой Тутаминис. Фактически то, и другое, защитные техники. Формирование телекинического блока, способного блокировать физические объекты, и поглощение энергии, способное противостоять другим техникам силы и энергетическому оружию вроде бластеров или световых мечей. Тем временем, Сидиус уже не занимался моим обучением лично, у него были свои дела в Сенате, ну и реализация его планов на эту вселенную требовала времени. Я его видел крайне редко, только когда он подкидывал мне очередное задание, да и он явно не был настроен больше обучать меня как раньше. И, после нового убийства я уже не возвращался на Корусант, а был направлен на базу Мустафара. Это место. Я обучался там около 5 лет, до того как учитель отправил меня в Академию Арсиса. Хотя, тогда я освоил лишь самые азы владения световым мечом, после чего меня больше тренировали как бойца-диверсанта, и в Академии также. Только с 15 лет Сидиус полноценно начал тренировать меня и обучать боевым техникам. До этого лишь изредка были самые базовые тренировки. Ну, зато это обучение позволило мне обрести множество иных полезных навыков, не связанных с силой. Владение разнообразным оружием, управление транспортом, различные технические навыки, программирование, направленное, в первую очередь, на взлом защитных систем, ну и многое другое. И вот, я снова на Мустафаре. Бухгалтерский центр капиталов Дамаска. По сути, мелиоративная станция и часть комплекса терраформинга и добычи. Мустафар – это небольшая вулканическая планета, полная ценных ресурсов. Это место, похожее на пылающий ад, очень подходит для ситха. И стихийное буйство силы, свойственное молодой планете, неплохо скрывал мои тренировки. Конечно, это не вуаль темных планет, но и я использую не могущественные темные ритуалы, а простые техники. Здесь я оттачивал уже освоенные техники темной стороны и начал подступаться к освоению Мальстрема. Эта техника впечатляла синергией своих защитных и атакующих свойств, непроницаемый купол, создающий вокруг вихрь силы. При этом идеально выполненная техника действовала, можно сказать, автоматически, не требуя контроля, что позволяло продолжать атаковать другими техниками. Так, ситх под защитой Мальстрема мог швыряться молниями из-под купола, использовать телекинез или атаковать разум противника. И, первым делом, оказавшись на Мустафаре, я опробовал технику, к которой не хотел подступаться раньше. Хах, темно-фиолетовые искры танцуют между моих рук. Молния силы, далеко не такая мощная, как у Сидиуса, но заметно более темная. Старый мол никогда ее не практиковал. Применил лишь один раз в процессе обучения и все. Он не хотел этого признавать, но молния просто пугала его. Это был даже не осознанный страх, а скорее психологический блок, рожденный из пыток, которые Сидиус устраивал мне во время тренировок. И я не могу точно ответить, было ли это необходимо для моего становления ситхом, чтобы закалить тело болью и распалить гнев. Или же Сидиус просто упивался моими страданиями. В любом случае, даже сейчас я все еще испытываю дрожь от одного вида молнии, хотя и мог бы перетерпеть ее удар. Но, все же, я также пробовал освоить и телепортацию. Я уже делал нечто похожее, когда был призраком. Но, то, что легко для духа, для живого существа из плоти и крови, это совершенно другой вопрос. У меня ничего не получилось, пока что. Но, я не собирал останавливаться, ведь я точно знал, что некоторые ситхи и джедаи владели подобной способностью. Хотя, слишком усердствовать сейчас с экспериментами я не хотел, не в ущерб освоению боевых техник. Пока же, миссии от Сидиуса стало меньше, но при этом, они становились сложнее. Хотя это все еще были задачи по ликвидации, найти и убить, то, чему я учился всю жизнь. И, снова, на таких миссиях я мог испытать некоторые техники, требующие живых целей, извлечение воспоминаний, взгляд смерти, внушение страха и, в конце концов, поглощение силы. Я уже использовал эту технику интуитивно и теперь продолжал ее оттачивать. Последнюю жертву я убил не мечом, а просто выпив всю ее жизнь без остатка, словно вампир. И я чувствовал, что это делает меня сильнее. Сама по себе техника позволяет быстрее исцеляться и восстанавливать силы, но, помимо прочего, пусть понемногу, но она повышала мою личную мощь, крупица за крупицей, и эта техника давалась мне особенно хорошо. В какой-то момент я понял, что могу просто вдохнуть жизнь из окружающих существ, даже не концентрируясь. Это крайне удобно, когда враги вокруг тебя слабеют, а ты становишься сильнее за их счет. Но, если сосредоточившись на одной цели, ее можно выпить чуть ли не за секунды, то более масштабное использование поглощения уже не столь мощное, тем более, без физического контакта. И, позволив себе эксперимент, я попробовал объединить эту технику со страхом силы, что внушал окружающим, собственно, чувство страха. И, кстати, ситх может подпитываться не только своими темными эмоциями, но и чужими. Страх и гнев противника делают меня только сильнее. Должен признать, после того слияния мой талант в силе сравнялся с талантом в фехтовании, если не превысил его. Так, в течение еще нескольких месяцев моя поделка по объединению поглощения и страха вылилась в освоение особой формы боевой медитации. По сути, моя новая техника была упрощенной боевой медитацией, направленной исключительно на ослабление противника, подрыв его боевого духа и внушение страха, вместе с поглощением его сил. Слияние техник позволило мне расширить дальность поглощения, хотя от этого снова страдала его мощность. Но это лишь половина боевой медитации. Помимо ослабления противника, эта техника изменяла мои чувства, позволяя более полно ощущать все происходящее вокруг меня, что, в свою очередь, также помогало эффективнее использовать предвидение. Даже если противник не живой, а просто толпа дроидов, упрощенная боевая медитация помогала лучше ощущать поле боя. Это еще не техника мастера, который мог бы воспринимать ход целой войны в нескольких звездных системах или, хотя бы, на одной планете. Полноценная боевая медитация позволяет овладеть стратегическим преимуществом. Моя же форма способна лишь на тактическое доминирование. Но это пока лишь. В таком темпе прошло еще несколько лет, на протяжении которых я был сосредоточен на своем самосовершенствовании. Миссии также больше воспринимались мной как возможность опробовать новые техники на практике и еще лучше отточить свои навыки. И за это время я преуспел в освоении защитных техник, достиг некой формы мастерства в создании барьера и поглощении энергии, а также улучшил свои навыки в телекинезе, что, в конечном итоге, позволило мне освоить технику Мальстрёма. И, наконец-то, я пересилил себя и продолжил осваивать молнию силы. Эта техника прекрасно подходила для атаки из-под защиты Мальстрёма. Также, теперь я лучше понимал, почему для нее нужны органические конечности. Техника преобразует нервные импульсы и усиливает их, превращая в молнию силы. По телу проходит приятная дрожь, но тот, против кого была использован этот прием, ощутит лишь сильнейшую неестественную боль. В какой-то форме молнию можно использовать и без рук, но тогда ее не получится направить. И на этом основа техника грозы, позволяющая испускать молнию всем телом вокруг себя. Удивительно то, что освоить грозу оказалось даже проще, чем обычную молнию, так как она уже не требовала такого контроля. Так я подумал, а потом чуть не умер от остановки сердца, после чего меня откачал медицинский дроид. Техника грозы была проще в освоении, но могла легко убить пользователя, и нужен был еще более жесткий контроль, чтобы защититься от разрушительного эффекта преобразования электричества на собственное тело. И еще, возможно, я действительно стал мастером в силе. Как и с фехтованием, я уже не ограничивался готовыми техниками, но создавал свои собственные. И даже те техники, которыми овладел, использовал немного по-своему. Все же, сила – это не прописанные умения, как в РПГ, это живая энергия Вселенной, то, как ты ее используешь, ограничено твоим воображением, ну и связью с силой. Конечно же, стремление к еще большей защищенности сподвигнуло меня к улучшению защитных техник, и так родилась новая форма Мальстрёма. Исказившись, сфера щита прилегала к моему телу, превращаясь в некое подобие доспеха из силы. Это позволяло мне, сохранив характеристики защиты Мальстрёма, вернуть прежнюю подвижность и более эффективно использовать световой меч вместе с этой техникой. А можно не использовать полноценную последовательность техник Мальстрёма и ограничиться лишь доспехом силы. Ну и попутно я продолжал оттачивать техники усиления, которые позволяли мне выходить за рамки чисто физических возможностей, становиться сильнее и быстрее, совершать мощные скачки, а также усиливать свои чувства и скорость восприятия. Сидиус уже превратил меня в живую машину смерти, а я продолжал улучшать результат, еще сильнее повышая свою боевую эффективность. Но, не только силой единой были заняты мои мозги. Во время выполнения миссии я также начал заботиться о своем благосостоянии, и мои жертвы могли прожить несколько лишних минут, пока я вырывал из их разума пароли от электронных счетов. На личный звездолет хватит, но, на самом деле, это не такие уж и огромные деньги. Тем более, это так, запас на черный день. Пока же, Сидиус обеспечил меня всем необходимым для выполнения миссии. Ведь, в конце концов, за это время я определился со своими планами на ближайшее будущее. Пока что я продолжу действовать в тени Сидиуса. И даже не потому, что он еще может меня чему-то научить. За прошедшие несколько лет он так и не показал мне новых техник, которые наверняка знал. Я не могу поверить в то, что он действительно научил меня всему. Тем не менее, следовать за ним просто выгодно. Я больше не простой ученик, и можно не бояться мучительных истязаний под видом тренировок. А служение темному владыке позволит мне использовать его ресурсы для своего усиления. Как сейчас я использую его базу, кромсаю его дроидов во время своих тренировок, ну и заказываю кое-какую технику. В будущем же я смогу развернуться еще сильнее. Меня интересовала возможность стать полноценным лордом Ситхом. Стать кем-то действительно значимым в будущей империи, которую хочет построить Сидиус. Но, глядя на него со стороны, я все лучше понимал, что не хочу становиться императором. Палпатин был политиком задолго до моего рождения. Его можно назвать настоящим мастодонтом во всем этом дерьме. А я просто ликвидатор. Не тот, кто способен грамотно управлять государством и, боюсь, в моих руках империя просто развалится. По крайней мере, сейчас. Но, что будет дальше? Грядет война клонов, на которой я получу возможность возвыситься, а также обрести навыки управления. Так что, пока я спал Палычем. Итак, всего пара лет после окончания обучения, но я стал уже гораздо сильнее. Я чувствовал, что готов потягаться силами хоть с магистром Йодой, хоть с самим Сидиусом. Только порой одергивал себя, напоминая, что ощущения эти могут быть очень обманчивы. А тем временем, у меня для тебя новое задание, ученик, связался со мной Палпатин. Что я должен сделать, владыка? Прозвучала уже привычная фраза. Сидиус мрачно усмехнулся. Это не просто задание, ученик. Это еще и проверка твоей компетентности. Отправляйся в систему Джинтарис. Найди там джедая, и убей его. Я глубоко вздохнул. Это действительно было серьезное задание. До этого мне приходилось сталкиваться только с дроидами и обычными наемниками. Иногда среди наемников встречались слабые форс-юзеры, но они не были обучены и практически ничего не умели. И я чувствовал предвкушение. Освоив столько сильных техник, овладев световым мечом на уровне мастера, я чувствовал неудовлетворенность от того, что этим навыкам нет достойного испытания. Когда в твоих руках острейший клинок, тебе так и хочется его использовать. Но противники, с которыми я сталкивался до сего момента, были просто массовкой, на которых я отрабатывал техники, не более. Я вас не подведу, владыка. Конечно, для Сидиуса это звучало как само собой разумеющееся. Глава 2. Светлая сторона. Устроившись поудобнее в кресле пилота, я закинул ноги на управляющую панель. И пока транспортный корабль летел в систему Джинтарис, я изучал информацию по своей новой цели. Честно говоря, когда я только услышал, что это будет джедай, то обрадовался даже. Эхо старой ненависти на весь джедайский орден еще живо во мне. Но куда сильнее меня влек вызов моим навыкам. Я хотел испытать свои силы. Но, я ожидал, что моей целью будет рыцарь, а не мастер-джедай. Высший ранг ордена, что означает огромный опыт и умение джедая. Да, я очень неплохо освоился в силе и овладел мечом. Но готов ли я сразиться с мастером? Кровь прямо кипит от азарта. Стоит отметить, что это задание не так сложно, как может показаться. Да, моя цель мастер, но он провел почти сотню лет в добровольном изгнании. А что это значит в случае джедая? Он сидел все это время на жопе и слушал природу. В лучшем случае он периодически оттачивал свои навыки владения мечом и техниками силы, чтобы они совсем не заржавели. Но с реальным противником он не сталкивался уже очень давно. С такими исходными его может победить даже неопытный падаван, при достаточном везении, конечно же. Ну а еще нужно вспомнить, что он джедай. Вряд ли он сразу же будет биться насмерть. И, я уже прикидывал в уме, как буду сражаться с ним. Стоит отметить, что хоть я и освоил уже немало техник, но нужен опыт и практика, чтобы научиться максимально эффективно использовать их в бою. Иначе окажется, что навыков слишком много, и каждый требует некоторого уровня концентрации, что может отвлечь в схватке. Таким образом, обширный арсенал техник легко может стать моей же слабостью, стоит только немного растеряться. А у меня как раз недостаточно боевого опыта, чтобы приобрести привычку использовать нужные техники в самый подходящий момент, когда мои враги, обычные разумные и дроиды, все просто, они прощают ошибки. Но одаренные, чувствительные к силе, это уже другой разговор, тут любая ошибка может стоить жизни. А потому, когда мой корабль достиг цели, я уже, скажем так, разработал для себя несколько стилей боя, которые используют разные техники, и всего их три. Техника наступления базируется на агрессивной тактике яростного натиска. Из защиты только броня силы, в атаке же использую два меча, телекинез и молнии силы. Техника защиты основана на более пассивной тактике, но это не значит, что она слаба. В основе этого стиля стоит полноценный мальстрём. Световые мечи используются больше для защиты, чем для нападения, а точнее, почти не используются. Для атаки же у меня есть вихрь мальстрёма и техники силы, молнии и телекинез. И последний стиль – техника обмана. Этот стиль базируется на уловках, и тут уже все не так просто. Здесь уже нет конкретных предпочтительных техник, но в основе всегда притворство. Начиная бой с техники обмана, я притворяюсь слабым форс-юзером, обычным заброком без связи с силой, или и вовсе использую внезапное нападение. Стоит отметить, что все три стиля это лишь костыли на первое время, пока я достаточно не освоюсь и не обрету более полноценную манеру боя. Пока же начнем с пути обмана. Когда корабль садился на планету, я ослабил свою технику сокрытия. Теперь, джедай мог ощутить мое слабое присутствие и принять меня за плохо обученного одаренного темной стороны. Ну а дальше, сконцентрировавшись на чувстве силы, я соскочил с трапа и направился по земле к источнику света. Если темная сторона ощущалась в силе как возмущение, неправильное искажение, то свет казался совершенно естественным образованием, как звезды на ночном небе. И все же, свет это не нейтральная сила. Пусть не так, как тьма, но свет тоже искажение. То, как разум форс-юзера меняет силу. Просто тьма эгоистична, это следствие желания адепта темной стороны воспользоваться силой для своей выгоды, взять ее под жесткий контроль. Свет же это стремление адепта достичь гармонии с окружающей силой, не подчинить ее, а договориться с ней. На самом деле, каждый метод имеет свои преимущества и свои недостатки. И это еще одна причина, почему я здесь. Значит, ты искал меня, произнес старый Твилик. Мастер-джедай даже не открыл глаза, когда я приблизился к нему. Он все так же сидел в позе лотоса, держа на своих коленях деревянный посох. Ксенос казался расслабленным, но это тоже обман, как и моя показная слабость. Я даже меч свой держал с демонстративной неуверенностью, выплескивая в силу агрессию, смешанную со страхом. И, мастер Сейлорманка, спокойно произнес я, после чего присел рядом с ним в позе почтения, демонстрируя уважение. Нахмурившись, джедай приоткрыл один глаз, взглянув на меня с некоторым смятением. Я чувствую тьму в тебе. Зачем ты пришел? Кладу меч перед собой, показывая, что не настроен на драку. Джедай даже как-то успокаивается от этого жеста. Мастер, я овладел путями тьмы, но я не могу сказать, что они принесли мне понимание. Я не уверен, что нашел свое место в этом мире. Поэтому прошу вас, научите меня пути света. Открыв уже оба глаза, Твилик удивленно посмотрел на меня. Ты хочешь стать джедаем? Нет. Покачал я головой, но добавил. Не знаю. Я хочу обрести понимание внутреннюю гармонию, наверное. В тебе много гнева. Мое обучение путям тьмы не было простым, мастер. Джедай поджал губы, смотря на меня со странным выражением, и он молчал какое-то время. Я же не мешал ему размышлять, и, хоть моя цель любить его, но я действительно был бы не прочь научиться основам уже чисто джедайских техник, и стоит разобраться, способен ли я вообще использовать свет. Хорошо, выдохнул джедай в конце концов, ты ученик тьмы, что пытается вернуться к свету, я обязан помочь тебе в этом. Что я должен делать, учитель? Если бы Сидиус это слышал, он бы задохнулся воздухом. Сначала ты должен очистить свой разум, спокойно пояснил Твилик. Меня же он учеником не называл. Твой гнев тьма уже укоренилась в тебе, ты должен разобраться в себе, понять, что вызывает этот гнев и отпустить, только достигнув гармонии в своих чувствах, ты вернешься к свету. Прикрыв глаза, обращаю взор внутрь себя. И, черт возьми, теперь мне становится более понятно, о чем говорит джедай. Ненависть, которую во мне воспитал Сидиус, это не просто чувство, это злоба срослась с моей силой, она теперь существует отдельно от моего мироощущения, как бы, внутри меня и отдельно от остальных чувств. Даже когда я спокоен, этот гнев не исчезает, а просто отходит вглубь. В этом-то и проблема. Мой гнев слишком тесно связан с моим восприятием силы. Возможно, переломив себя, как-то мне удастся вырвать эту ненависть, но она будет вырвана с корнями и мясом. Я лишусь немалой части своих сил, лишусь постоянной подпитки гневом и, в конце концов, потеряю талант в силе, став посредственностью. А может и так статься, что я и вовсе лишусь своей чувствительности к силе. Это невозможно, выдохнул я. Ты только начал, спокойно заметил Твилик. Я неправильно выразился. Это возможно, но я не готов платить такую цену в обмен на внутреннее спокойствие. Понятно, хмуро кивнул джедай. Гнев — это все, что ты есть. Нет, покачал я головой. Гнев — это мое оружие и мой щит. Я не готов остаться беззащитным. Прошу вас, мастер, продемонстрируйте мне технику светлой стороны, возможно, тогда я смогу понять больше. Хорошо, несколько недовольно отозвался Твилик. Он провел ладонью по земле, и я ощутил, как начала колебаться сила, а вскоре, пробив почву, на поверхность выползли зеленые стебли. Интересно, джедай, как бы подстраивался под импульс мира, погружался в окружающую его силу, словно граница между нейтральной силой и его собственной, что наполняет его тело, исчезла. У меня же все немного не так, даже скрывшись в глубине, ненависть делает мою силу более темной. Она уже не может так же слиться с окружающим миром. Похоже, для меня уже поздно пытаться овладеть обеими сторонами силы. Теоретически я могу прикинуть, что нужно для того, чтобы стать мастером как светлой, так и темной стороны. Пусть не одновременно, но форс-юзер мог бы использовать как светлые, так и темные техники, подпитываясь сиюминутным гневом или чужими эмоциями, но, скажем так, балансируя на грани, не позволяя тьме укорениться в нем, сохранять равновесие силы. Я же уже с головой во тьме, мой разум привык к ней. Для меня темная сторона — это уже не некий бонус к силе, а сама основа моего владения ею. Техники света для меня закрыты. Теперь я все понял, мастер. Вздохнув, поднимаюсь на ноги. Рукоять светового посоха взлетает ко мне в руку, и джедай едва успевает блокировать удар алого клинка, что должен был отделить его голову от тела. Удивительно то, что он остановил световой клинок своей деревянной палкой. Некая форма телекинеза, совмещенная с тутаминис. В любом случае, я не растерялся, изначально полагая, что убить мастера джедая будет не так-то просто. И, прежде чем он успевает подскочить, не теряя инициативы, я наношу следующий удар. Точнее, даже не удар, а комбинация из нескольких стремительных действий. Продолжив движение рукой, я целюсь кулаком с рукоятью меча в лицо Твилика, но он успевает перехватить мой кулак, и, в то же время, с обоих моих рук скрываются фиолетовые молнии, проходясь ветвями электричества по телу джедая. Охнув уже при попытке подняться, он завалился назад и болезненно застонал. «Остановись, мол, ты не обязан это делать», — прохрипел он. «Для тебя еще не все кончено, это». Сделав шаг к джедаю, я поставил ботинок на его грудь. Разочаровывает. Взмах клинка, и в этот раз я слишком рано уверился в победе. И это не я обманул джедая, а он меня. Пораженный молнией силы, он оказался не так сильно ранен, как показал. Хоть и виделось со стороны, будто моя атака чуть не убила его, но на деле, он ведь неплохо должен владеть тутаминис. Он смог поглотить часть энергии молнии и рассеять ее, прежде чем разряд прошел через его тело. И теперь, ловко отбив мой клинок, он прямо с места взвинтился, словно пружина, ударив меня ногами в живот. Толчок силы, ощущение опасности, уклонение, парирование, контратака, промах, блок. Я знал, что мастер будет силен, но он оказался слишком силен. Наша схватка мгновенно вышла на такую скорость, что я просто не успевал думать. Многие мои новые приемы оказались бесполезны, так как я просто не успевал понять, нужно ли их применять, и могу ли я вообще это сделать, когда мгновение промедления грозит поражением. Но, проигрывал ли я? Нет. Мои навыки владения мечом были превосходны, в чистом фехтовании я теснил мастера, хотя он и пользовался палкой, но она позволяла ему отбивать мои удары, и он все еще мог стукнуть меня этой дубиной по башке. Никакой чести. Поморщился джедай, разорвав дистанцию. Никакого искусства. Он разочарованно покачал головой. Только навыки, не знаю, кто тебя обучал, но ты не ситх, а ты помогаешь мне оттачивать эти навыки. Два моих сердца уже успокоились. Я видел своего противника насквозь. Моральные принципы сдерживали его, не позволяя атаковать в полную силу. Самое страшное, что мне грозит, это получить деревяшкой по голове. А потому нет, я не расслабился, но и не стал биться в полную силу. Я продолжил сражение, чтобы отточить свои навыки в поединке с мастером. Я клинок ненависти. Эта фраза, однажды произнесенная Дартом Сидиусом, подняла в моей душе волну гнева. Вся та злость, которую Ситх направлял на Орден Джедаев, на самом деле, вся эта злость исходила из воспоминаний Мола о его обучении. Сам Сидиус был источником этой ярости. И сколько джедаев Мол не убил бы, он никогда не унял бы этот гнев. Потому что на самом деле, больше всего он желал убить своего учителя. Честно, я уже не питаю таких сильных чувств к Сидиусу. Но, весь этот гнев не исчез. Он просто потерял цели и лица. Он больше никуда не направлен, он просто есть. И вот, мы с джедаем снова сходимся в бою. Я решил не рисковать с использованием новых способностей, и полностью сосредоточился на том, что умел лучше всего. Разве что, броня силы продолжала защищать меня. Как и сфера Мальстрёма, она практически не требовала контроля. «Остановись, Рах!» Джедай поморщился, ощутив, как всколыхнулась сила от моего рыка. О, он был погружен в силу. Если Ситх сможет без особых проблем защититься от такой атаки, то вот джедай наоборот, намного более уязвим, так как его сила, как бы открыта миру. Твилик пытался защититься, но волна ярости просто прошла сквозь его невидимый барьер и хорошенько так встряхнула его ощущение силы. Я прямо чувствовал, как раздался звон в его голове. На мгновение мастер замешкался, и его повело в сторону. Но, чисто за счет отточенных рефлексов, он сумел перехватить лезвие моего клинка рукой, до того как оно врезалось в его тело. Гахахаха. Еще сильнее поморщился он от боли. Клинок не прожег его руку насквозь. Джедай блокировал лезвие с помощью Тутаминис, но не полностью. Свет жег его руку, плавил кожу. И это длилось всего мгновение. Я не собирался противостоять джедаю в концентрации. Ему вполне может хватить умения одновременно блокировать клинок и атаковать меня. Вместо этого я продолжил атаку, чтобы не ослабевать натиск и не позволить мастеру сосредоточиться на чем-то еще, кроме как на отражении моих стремительных ударов. И снова. Атака, блок, контратака, парирование, пируэт, уклонение, еще атака. Твои навыки невероятны, но ты охвачен гневом, ты не контролируешь этот бой. Как же это сложно сражаться с мастером в полсилы. Ну, может не в полсилы, но достаточно ограничено. Рах, только предчувствие и спасло джедая, когда алый клинок чуть не проткнул его голову. О, это то, что и отличает джедая от обычного противника в первую очередь. Предчувствие, ну и мастерство. Мастер предугадывал мои шаги, даже, несмотря на все мои попытки помешать его ощущению силы. Слишком он опытен. Хотя, полагаю, падаван или даже рыцаря это точно обмануло бы. Просто напряжение мышц, создающее возмущение силы, будто я собираюсь атаковать определенным образом, а потом расслабленная атака в другой форме. Ложный выпад, без самого выпада. Но, нужно очень быстро и четко мыслить, чтобы отличить предчувствие ложных ударов от настоящих. Что было приятно, так это то, что мы уже почти минуту сражаемся молча. Если ранее джедай еще позволял себе чтение нотаций, то сейчас он был слишком напряженный и сосредоточен на поединке. Ему было тяжело тягаться со мной, и мастер отдавал схватке все свои силы. Снова клинок блокирован посохом. Не выходя из клинча, совершаю сближение и наношу удар ногой. А потом... Прием Атару, форма не топыря, толчок рукой и прыжок. Я сделал кувырок над джедаем, чуть не располовинив его клинком. Ра-а-а. Снова крик силы, но джедай уже неплохо его переносит. Только в этот раз, мгновение его промедления могло стоить всего. Он уже слишком привык к моей агрессивной манере боя, и был сосредоточен на моем клинке. Неожиданно вспыхнувший второй клинок мог убить его, мастер сам подставился. Но я не нанес смертельный удар, а продолжил бой. Только лишь изменил основную форму. Мои движения стали медленней и размеренней. Что? Удивился джедай и нахмурился. Он проводит несколько робких атак, которые я отбиваю скупыми движениями меча. А потом, поняв, что джедай сам не перейдет в нападение, атакую его серией мощных ударов. Ха-ха-ха. Старчески закряхтев, мастер с трудом заблокировал последнюю в серии атаку. Атару, Маакаши, а теперь этот Джемсо. Продолжал он хмуриться. И ты неплохо овладел этими стилями. Кто же тебя учил? Это был джедай, он так и не понял, что я уже второй раз сдержал смертельный удар. Меня самого поразило то, что я, как оказалось, на голову превосходил этого твилика в фехтовании. Пусть он и был в невыгодном положении, но, все равно, сейчас я учусь у вас. Не сдержал я самодовольного комментария, и перешел к стремительному натиску. До мастера же только дошло, что я использую его как грушу для битья. Опешив, он замешкался и мог снова лишиться головы, желая я его смерти. «Ты уже мог убить меня», — ошарашенно выдохнул он, блокировав мой удар. «Верно, старик, и ты этого даже не понял, я разочарован. Как низко пал орден, и тебя сделали мастером, из тебя и рыцарь посредственный был бы». На мгновение джедай разозлился, но тут же отпустил гнев и слабо улыбнулся. «Думаешь, джедая так просто вывести из равновесия? Смотри», — изобразил я ужас на лице. «Там возродился орден ситхов». «А?» — джедай оглянулся. На мгновение мы оба замерли, понимая, как глупо это выглядело. В следующий момент я вывел его из равновесия, ударив по ногам толчком силы. Упав же, мастер резко перевернулся на земле, избегая удара алого клинка и, вскочив, снова включился в бой.